Пролог. Хлоя. Это конец, Хлоя. Из динамиков голос Кирана Джексона, управляющего директора компании Snowstorm, звучал убито. Самого Кирана в кадре не было. Он то ли спьяну, то ли нарочно направил объектив Комма в сторону. Артур Мэнфилд сегодня поставит вопрос о полном смещении директората. Но почему? Удивилась Хлоя Клиффхангер, директор по связям с общественностью. «Да, чумной мор ликвидирован, но ведь нежить осталась. Разве не...» «Нет!» — оборвал ее Джексон. «Ты совсем тупая? Нет фракции, нет выбора расы для игроков. Нет чумного мора, нет легатов, нет заражения. А долбанный Шепард еще и третий храм спящих воткнул. Так что слушай меня внимательно, Клиффхангер». До Хлои донесся свист впрыскиваемого ускорителя. Джексон шумно втянул воздух и зарычал. «Мэнфилл инициировал совещание и досрочные перевыборы совета директоров. Прибудет сам Хаген. Ты, я и все наши люди. Мы должны собраться раньше, чтобы продумать линию поведения на совете. Тебе понятно? Собирайся и немедленно выдвигайся». Джексон отключился, не прощаясь. Хлоя, убедившись, что связь оборвалась, выругалась. «Козел». Трясущимися руками, от нервов, злости, недосыпа и усталости, она достала сигарету и прикурила. Затянувшись полной грудью, задержала дым в легких, давая эко-никотину впитаться в кровь, почувствовала, как слабеют ноги и ускоряется сердце, и выдохнула. Кончик сигареты тлел, а Хлоя как могла оттягивала время, понимая, что когда докурит, день, и без того начавшийся слишком рано, собьет ее с ног и потащит по кочкам. Даже может статься, что вечером она лишится работы. Хлоя Фрея Клиффхангер воспользовалась правом сменить фамилию в 12 лет. Словно накаркала, вся ее жизнь превратилась в череду взлетов и падений в пропасть. Но каждый раз ей удавалось зацепиться за край и выкарабкаться. То, что сейчас происходило в Сноусторме, началось полгода назад, когда один идиот-школьник встретил другого идиота-неписи, а потом еще одного, только уже босса-инстанса, управляемого Аницо. Серия случайностей и безумных совпадений, и что в итоге? Персонаж угроза A-класса, управляемый упертым бараном. Любой другой на его месте уже давно разбогател бы и купался в бассейне на крыше небоскреба, попивая коктейли в окружении моделей. Угораздило же стать первым игроком-легатом Чумного Мора именно Шепарда. Мало того, что паренек сломал все планы по сценарию запуска новой фракции, так он еще и переметнулся к спящим и теперь угрожает всему Дисгардиуму. Подумать только, уже три храма. Осознав, чем грозит корпорации Snowstorm и ей в частности явление в ДИС всех спящих, Хлоя вспотела. Новость о третьем храме пришла под утро. Хлоя сладко спала в объятиях мускулистого парня-модели, снятого на вчерашней частной вечеринке, когда ей позвонил Эрвин, ее помощник, и принес плохую весть. Следом с ней связался Киран и сообщил кое-что похуже. Строители Зеленой Лиги почти завершили возведение четвертого храма для Скифа. События развивались так быстро, что Хлоя с того момента не успела ни одеться, ни привести себя в порядок. Правда, ей хватило здравомыслия разбудить и вышвырнуть партнера по ночным утехам, после чего Хлоя нырнула в виртуальный рабочий офис и принялась оперативно решать, что делать. В таких вопросах от директора по связям с общественностью мало что зависит. Но Хлое нужно было знать, что говорить людям. Новости Дисгардиума, от которого зависели жизни огромной доли населения планеты, были популярнее, чем локальные войны с дикими или колонизация Марса. А Хлое только удалось погасить пожар, вызванный стримом Destiny Windsor, о смертях неграждан, взявших нежить. Кому в голову пришла светлая идея подпитать искин, управляющий Нергалом, Хлоя уже не помнила. Но это сработало. Получив больше ресурсов, лучезарный бог использовал все силы, чтобы предотвратить явление четвертого спящего. Как и что именно произошло, Хлоя пока не знала, но надеялась выяснить на грядущем совещании. Пора было собираться. Даже без криков и воплей Джексона она понимала, что в ближайшие часы определится не просто ее дальнейшая карьера, но и вся жизнь. Если ее вышвырнут из Сноусторма, найти работу в компании такого же уровня будет непросто, скорее невозможно, что непременно повлечет за собой понижение гражданской категории, а Хлоя лучше умрет, чем примет это. Хорошо, она подстраховалась и предприняла кое-что, о чем Джексон не в курсе, но именно это спасет и самого директора, и Хлою. 10 минут в регенеративной капсуле придали бодрости. Освежили лицо, очистили кровь, нормализовали гормоны и привели мозги в порядок. Еще 5 ушло на автомейкапер, чтобы стать красивее, и подбор гардероба. На совете директоров ей нужно было выглядеть серьезной, внушающей доверие, но природную сексуальность она затенять не собиралась. Хлоя посмотрела на себя в зеркало, пощелкала пультом, критически оценивая свое отражение в разной одежде. Остановила выбор на деловом костюме, посомневалась, отбросила его и предпочла белую сорочку и облегающую темную юбку до колен. Подумав, добавила к образу очки в золотой оправе и черные чулки. От туфель на высоком каблуке отказалась. Кира не любил, когда подчиненные выше него. Вместо них надела белые теннисные кроссовки, чтобы придать образу демократичности. Палладиевый браслетик на загорелом запястье дополнил костюм. Она изучила свое отражение и кивнула. «Сойдет». Хлоя поднялась на лифте на крышу дома и села в премиальный флайер, выданный компанией. Не Феррари Фалко, всего лишь Snowstorm Lightning. Самое то для ее уровня. Когда флайер взлетел, она расслабилась и включила свой ком, личный, не корпоративный. В череде сообщений мелькнуло одно, пришедшее от неизвестного отправителя с пометкой «После прочтения сжечь». «Провал». Хлоя пожала плечами. «Провал? Что еще за провал? Не тот же, что был на играх?» То, что сообщение от Вивиан Галлахер, она осознала только когда подлетела к офису Сноусторма. Козырь, который она собиралась использовать на совещании, испарился. Шепард избежал захвата и сохранил статус угрозы. В кабинете Кирана Джексона за прямоугольным столом сидели 4. Опоздавшая на полминуты Хлоя явилась последней. Напряженные лица, полные взаимного недоверия и злобы, страха и паники, обратились к ней. Хлоя опустила глаза, чтобы не встречаться ни с кем взглядом, и села слева, где было не занято. Джексон собрал только ближний круг, тех, в ком был уверен. Беллами Дрейка, Питера Гавацки и ее, Хлою, которую не любил, но ценил за лояльность. 5-м был тот, кого не ждали, но он явился без приглашения, словно знал, что они прибудут раньше совета директоров. Арто Менфилл, лидер проекта «Оптимизация». Проекта, потерявшего всякий смысл с ликвидацией Чумного Мора. Джексон, и без того уничтоженный последними событиями, с появлением Менфилла совсем приуныл, но слова незваного гостя заставили его встрепенуться. «Послушайте меня, молодежь», — сказал тот спокойно, без тени агрессии. «Что произошло, то произошло. Если я правильно понял, фракцию Чумного Мора не вернуть, так?» Все посмотрели на Беллами, а тот остановил взгляд на Джексоне. Киран кивнул, и Беллами ответил Менфиллу. «Теоретически Чумной Мор вечен, хотя такое считалось невероятным, но разработчики предусмотрели развитие фракции и в случае непредвиденных обстоятельств. При уничтожении ядра Чумного Мора со 100% вероятностью выпадает ядрышко Чумного Мора, использовав которое, разумный сам становится ядром. Шепард его подобрал, но пока не использовал. Управляющий Скин выждал положенное время, явление нового ядра не произошло, и он закрыл фракцию Чумного Мора. Уверен, что ненадолго». «То есть?» — Менфилл поднял бровь. «Хотите сказать, что парень станет следующим ядром?» «Я не исключаю вероятности такого развития событий», — ответил Беллами. «Шепард — тщеславный парень. Возглавлять целую фракцию, думаю, такого соблазна ему не избежать». «А вы оптимист», — скупо заметил Менфилл. «Но я все же порекомендую вам готовиться к подобным совещаниям, мистер Дрейк. Психологический портрет Шепарда говорит о том, что парень не будет использовать ядрышко. Он никогда не стремился к лидерству, к власти. Все, чего он хочет, чтобы его оставили в покое. Всю свою жизнь он уклонялся от ответственности. Так с чего ему становиться ядром Чумного Мора?» «Вы, наверное, шутите, мистер Менфилл?» — проговорил Джексон. «Все, что делает Шепард, направлено только на одно — усиление персонажа, достижение могущества и власти. Он же подмял под себя и топовых превентивов, и гоблинов, и...» «Не подмял!» — рявкнул Менфилл, ударил кулаком по столу. «Был вынужден пойти на это, чтобы опять же ему не мешали. Превентивы вставляли ему палки в колеса, и он привлек сильнейших из них на свою сторону. Гоблины! Эти сами активно подбивали к нему клинья, учуя в перспективы». Хлою удивила информированность Арту Менфилла. Еще больше она поразилась тому, что предложил этот опасный сухощавый мужчина, потирая лысину. «Ваша карьера в руках Шепарда. Снимите с него ответственность, дайте ему то, о чем он мечтает, и все наладится. Сами посудите, зачем он так одержимо ставил храмы спящим? Лишь за тем, чтобы победить Чумной Мор. Скорее, чтобы развить потенциал угрозы до максимума. Тихо сказал Питер Гавацки, но Арта услышал, запнулся, посмотрел на него недовольно. «Простите, мистер Мэнфилл». «Не прощаю, потому что вы меня не слышите. Я же сказал, что парень всеми силами избегает ответственности. Он уже заработал, по самым скромным прикидкам, сотни миллионов. У него уже есть силы и способности, позволившие ему стать топ-1 игроком Дисгардиума. Это одна сторона медали. А что с другой?» Хлоя, поняв, к чему клонит Мэнфилл, ответила первой. «За ним охотятся превентивы. Шепард вынужден скрываться в реале. Он не может покинуть игру надолго, так как у него статус угрозы, и его храмы спящих постоянно находятся под риском разрушения». «Вот именно!» — кивнул Мэнфилл. «Покой ему только снится, хотя ему не до сна, он же не спит. И не забывайте, что такой образ жизни Шепард ведет с момента выхода из песочницы». «Уверен, что парень в постоянном стрессе и, мягко говоря, сильно не досыпает. Он вымотан и опустошен. В его возрасте нужно учиться и общаться с девушками, а не воевать против всего мира». «Слышал, что триада охотится на Шепарда», — добавил Беллами Дрейк. «Да и картель». «Нет, братья Кальдерона не тронут курицу, несущую золотые яйца», — покачал головой Гавацки. «Тем более для полковника деньги давно потеряли ценность. Ему интереснее сама игра и все то, что он может получить, будучи партнером топовой угрозы». «Неважно», — сказал Мэнфилл. «Суть это не меняет, ведь Шепард бежит, сломя голову, и не может остановиться. Замедлится, и рухнет все то, чего он добился. Мы можем закончить эти мучения на его условиях, если он, скажем, временно забросит дис, продав или подарив ядрышко нашему человеку. Парень поступит в университет, сосредоточится на учебе и развеселой студенческой жизни». «А за это время все храмы спящих будут уничтожены», — просиял Джексон. «Есть одно но», — заметил Беллами. «Наш человек должен быть класса бог, жрец или предвестник. Замечу, что в Дисе сейчас только один предвестник и ни одного игрока с классом бог». «Зато жрецов много», — отмахнулся Киран Джексон. Он оживился, почувствовав поддержку Мэнфилла, и увидел свет, забрезживший в конце туннеля. «Не проблема. Решим. Но что предложить Шепарду? Я обещал ему работу в Сноусторме с присвоением гражданской категории Си и жилье такого же класса в Небесной долине. Так он отказался! То есть сделал вид, что принял предложение, но условий не выполнил, хотя тогда был никем. Сейчас же он может потребовать...» Не придумав, что может потребовать Шепард, Джексон закатил глаза и потянулся за ускорителем. Пока впрыскивал его в рот, выражение лица Мэнфилла сменилось с нейтрально озабоченного на брезгливое. Это не ускользнуло от внимания Хлои, и она решила рискнуть и проявить инициативу. «Сэр, позвольте мне?» Не глядя на Джексона, спросила она. Мэнфилл кивнул. «У меня налажен своего рода контакт с Алексом». Она умышленно назвала его по имени, чтобы продемонстрировать степень близости с Шепардом. «Мальчик непредсказуем, но только если расценивать его действия с позиции здравого смысла. Им же движут другие мотивы, и здравый смысл в их списке отсутствует. У Алекса, как это ни парадоксально, при полном нежелании нести ответственность, она прямо-таки гипертрофирована, то есть он сделает все, чтобы уклониться от нее, но если уж взялся, будет рвать жилы». «Ну-ка, ну-ка». Мэнфилл посмотрел на нее благосклонно, хитро прищурился, склонил голову. Арто, как понимала Хлоя, хуже слышал на правое ухо и сейчас повернулся левым. «К чему вы клоните, мисс Клиффхангер?» «Разве не очевидно? Вспомните, как он назвал достойных граждан на играх. Дро. Где он мог нахвататься этих словечек? Вся история со статусом угрозы полна следов его взаимоотношений с негражданами». «Это давно не секрет», — проворчал Гавацки. «Шепард якшается с ними, они для него строят храмы и добывают руду. От него Дестини Виндзор получала информацию об оптимизации и смертях неграждан. Скорее всего, где-то в негражданском дистрикте он и прячется». «Да, но о чем это говорит?» Хлоя победно сверкнула очками, резко повернув голову к Гавацки. «Мальчик не использует Аницо, а кооперирует с ними. Сотрудничает. Хуже того, я просто уверена в этом, он взял их под свое крыло. У мальчика комплекс героя, он воображает, что спасает мир, вбил себе в голову, что из-за Чумного Мора все Аницо в опасности, а потому так фанатично стремится уничтожить ядро. Вспомните демонические игры, его взлом системы и проникновение в план демонов. «Давайте к сути, Хлоя», — мягко сказал Мэнфил, вытирая платочком вспотевшую лысину, хотя в помещении была идеальная температура. «Значит, и он нервничает», — поняла Хлоя, и мысль ее порадовала. «Вы не пресс-конференцию даете, присутствующие знают о Шепарде все». «Хорошо», — Клиффхангер кивнула, вздохнула. «Стремясь спасти мир, Алекс проводит в капсуле всю свою жизнь, даже спит там. Его двухдневная отлучка была связана с тем, что он перегрузил мозг и потерял сознание». «Потерял сознание?» — Джексон криво усмехнулся. «Разве дети Кратоса, которым ты сливаешь информацию, не рассказали, что Шепард был в коме? Не удивляйся, не ты одна общаешься с Галлахерами». «Мы с Вивиан подруги!» — огрызнулась Хлоя. Слив инсайдерской информации игрокам в компании не поощрялся, но этим грешили все в руководстве. «К сути, Хлоя!» — повторил Мэнфил и развернулся к Кирану. «Вам же, мистер Джексон, я искренне советую помолчать. В вашей ситуации сейчас это лучшая стратегия. Не усугубляйте свое положение. Мы собрались решать проблемы, а не создавать новые взаимными упреками. Вспомните Ирму. Вам все понятно?» Джексон побледнел, опустил голову. Хлоя поняла, что дни Кирана в Сноусторме сочтены, и мысленно возликовала. Джексон всегда ее недолюбливал. Отсчет времени управляющего директора пошел на часы. «Я считаю, что Алекс создал для себя черно-белую картину мира», — осторожно начала Хлоя, готовясь к прыжку. Или, что вернее, к тому единственному змеиному укусу, который добьет Джексона. «Видите ли, он юный и наивный юноша. У него есть те, кого он считает хорошими. Спящие, он сам, его друзья, близкие и Аницо. Последних он причисляет к своим из-за того, что никогда не видел в них угрозы. Напротив, все знакомые Аницо ему помогали. Плохие для него граждане высоких категорий, альянс превентивов. Новые боги, заметьте, все они так или иначе пытались ему навредить. И мы, под нами я подразумеваю Сноусторм». Хлоя сделала паузу, чтобы открыть бутылку и освежить пересохшее горло водой с минеральных источников Юджи. «Продолжайте, мисс Клиффхангер», — одновременно сказали Мэнфил и Дрейк, который, очевидно, почуял, к чему клонит Хлоя. «Я хочу встретиться с ним на его гражданских тестах, которые начнутся завтра. Шепард залетел в родной дистрикт, информация уже есть в системе. Это значит, что сегодня он зарегистрируется на базе тестирования по месту жительства, а завтра приступит к экзаменам. Мне еще не поздно подать заявку на участие в оценочной комиссии». «А вот это интересно!» Мэнфил пришел в восторг, треснул кулаком о ладонь, заулыбался. «Индивидуальная беседа?» «Да». Хлоя тоже улыбнулась. Арту Мэнфил нравился ей все больше и больше. «Я объясню ему, что Сноусторм — это не Киран Джексон. Более того, если мистер Джексон...» «Будьте уверены», — перебив, заверил ее Мэнфил. «Мистер Джексон уже сегодня уйдет в отставку». Киран побагровел, испепеляя взглядом Арту, но ничего не сказал. Сдулся, как воздушный шарик, ссутулился и паник. Кишка у него тонка с Мэнфилом тягаться. Вообще, он словно в момент стал прокаженным. Питер Гавацкий, лучший друг Джексона, якобы, садясь поудобнее, отодвинул от него стул. «Тогда все решено», — закончила мысль Хлоя. «Алекс увидит, что его враг, плохой и подлый Киран Джексон, более не является директором Сноусторма, так как совет директоров узнал о его нехороших поступках. Что он почувствует, как думаете?» «Облегчение», — сказал Гавацки. «Именно. Я же смогу убедить Алекса в том, что более у него не будет никаких проблем с корпорацией. Он сможет расслабиться, заняться своей жизнью, а мы ему в этом поможем. Ведь так, мистер Мэнфил?» «Сохранение всего заработанного», — начал загибать пальцы тот. «Хороший пиар, рекомендации, любой университет из Лиги Плюща, гражданство категории B. Не жирно будет?» — хмыкнул Беллами, который сам только достиг этой планки. «Ради сохранения оптимизации статус-кво в Дисе?» — удивился Мэнфил. «За такое можно дать EA». «Тем более, что парнишке придется подтверждать категорию каждый год». «Поняла», — кивнула Хлоя. «Комиссию я беру на себя». «Умничка», — сказал Мэнфил. На Джексона никто не посмотрел. Даже Хлоя казалось, что место Кирана пустует. Там лишь какой-то обмякший силуэт, словно ворох одежды скомкали и бросили в кресло. Чувствуя себя на коне, она спросила. «Кто в курсе, что именно произошло с четвертым храмом спящих, тем, который отбил Нергал?» «Я», — сказал Гавацки. Лишившись друга в руководстве, он почувствовал, что и под ним кресло зашаталось, и захотел показать полезность. Хлое это было ясно как день. Собственно, нечего особо рассказывать. Киран, мистер Джексон поручил подключить резервные мощности бета-сервера к ДИСу и перенаправить их в распоряжение Искина Нергала. «И что?» — удивился Мэнфилл. «Процессорные мощности бета-сервера настолько велики, что как-то изменили расклад в Дисгардиуме?» Гавацкий нахмурился, переглянулся с Дрейком, и тот заговорил. «Чрезвычайно велики, мистер Мэнфилл. Вам ли не знать?» «Тот сервер, на котором мы запускали бета-версию, насколько я помню, сильно уступает современной аппаратуре», — сообщил Арто. «Но это не тот сервер», — тихо сказал Дрейк. «Или тот, я не знаю. Дело в том, что он как минимум на 3 порядка мощнее того, что выделен ДИСу». «Вы серьезно?» «Подтверждаю», — кивнул Гавацки. «С этим бета-сервером какая-то загадка. Никто не знает, где он находится». «Если он такой мощный, тогда почему отцы-основатели не использовали его для основного мира?» — спросил Мэнфилл. «Мистер Хаген игнорирует наши вопросы на эту тему», — ответил Дрейк. «Но, возможно, на сегодняшнем совете директоров он ответит вам». «Я спрошу», — пообещал Арто. «И что с этими мощностями и Нергалом?» «Бог использовал их, чтобы перетащить бету». Гавацкий поднял руки. «Стоп, не так выразился. Бета-игроки отторгаются управляющим эскином ДИСа. Их попытки прорваться в основной мир неоднократно фиксировались, поэтому Нергал сделал кое-что другое. Он на несколько секунд перетащил храм из ДИСа в бета-мир. Нечто подобное, по легенде, сделали демоны, когда переселялись в преисподнюю». «А там его уже ждал бета-игрок?» «Да, бета номер 9. Она отбила храму NPC-гоблинши, жрицы спящих, и посвятила его Нергалу. Сразу после этого бог вернул храм назад в ДИС. Очевидно, божественное вмешательство такого уровня потребовало у Лучезарного все ресурсы. Он опустошил все резервы веры». «Есть еще кое-что, что вам нужно знать», — добавил Дрейк. «Нергал подмял под себя небесный арбитраж. Именно поэтому ему и удалось провернуть свой трюк с переносом». «Наши аналитики еще 20 лет назад прогнозировали, что Нергал захватит лидерство среди новых и будет подминать под себя все, что его сдерживает», — заметил Мэнфилл. «Понятно. Усиление Нергала нам на руку. Теперь дело за вами, Хлоя. Нейтрализуйте Шепарда, и кто знает, может быть, освободившееся кресло управляющего директора станет вашим». «А если у нее не получится?» — поднял голову Киран Джексон. «А? Что вы будете делать, если не получится?» «Я знаю, что», — ответил Мэнфилл. Подозвав жестом Хлою, он дождался, когда она подойдет, и что-то долго шептал ей в ухо. Закончив, отстранился, развел руками и улыбнулся. Женщина ошарашенно посмотрела на него, ее лоб прорезали морщины. «Это неслыханно», — сказала она так тихо, что ее услышали только Арто и Беллами. «Это нарушает все...» «Тихо, девочка. Что и как нарушает, моя проблема». «Мистер Хаген такого не допустит», — продолжила сомневаться Хлоя. «Майк об этом не узнает», — подмигнул ей Мэнфилл, потом смерил взглядом остальных. «Ведь так, коллеги?» Гавацкий и Дрейк закивали. Джексон сидел, закрыв глаза, отключившись от окружающего мира. Мэнфилл задержал на нем взгляд, и в прищуре его водянисто-голубых глаз Хлоя увидела смерть. Киран Джексон не оправдал надежд реальных правителей мира, закулисных, но тех, кто выше граждан категории A и правительства. Однако Джексон умрет не сегодня. Сначала он должен сыграть свою последнюю роль пугала для Алекса Шепарда, позорно уволенного, изгнанного из Сноусторма пугала.